259. Вы знаете, насколько психическая энергия работает в тончайших выявлениях. Трудно людям представить себе, что каждое проявление мысли уже оставляет след физически заметный. Разве не чудесно следить за переливами мысли в каждой строке рукописи? Также не менее замечательно, как одна психическая энергия вызывает показания другой, наслоенной на предмете. Можно таким образом понять, насколько атмосфера, насыщенная отложениями психической энергии, проявляется в виде приметных кристаллов. Будет время, когда откроют весомость мысли.